Дунаевский уехал. Первое время я еще получала какие-то послания, которые он отправлял раньше. А потом все. Ни писем, ни телеграмм. Мне стало так неуютно и тревожно. Потом я вдруг узнаю, что он приехал, а мне не сообщил. Я набираю его номер, нарочно не отвечаю, но знаю, он здесь, в Москве. Надеваю черную шляпку, вуалетку, черный строгий костюм и направляюсь к нему, довольная тем, что я такая грустная под вуалеткой. Прихожу в гостиницу, стучу, он открывает мне дверь и не кричит: «Солнце пришло», а только: «Здравствуйте». «Здравствуй, я пришла. Пожалуйста, проходите». «Я пришла! Я!» «Садитесь, пожалуйста». «Что? Что?» Я начинаю волноваться, мне делается не по себе. «Что случилось?» «Как что случилось?» «Я вам предложил все. Вы отказались. Я вас просто больше не люблю». У меня сжалось сердце. «Так что ж мне уйти?» «Как вам угодно. Воля ваша». Я встала. Мне казалось, он сейчас бросится на колени. Будет меня умолять остаться, все вернется. «Ну что ж, я тогда уйду». «Пожалуйста». Я опять говорю, уже растеряна: «Я ухожу». Иду к двери. Он не останавливает, открывает дверь. Я бегу вся в слезах по длинному коридору гостиницы, мимо дежурной, которая давно меня знает. Бегу по Тверской, по Бронной, вхожу к себе в дом. Мне кажется, я никогда никого так не любила, как сейчас люблю его. Я рыдаю, мечусь по комнате. И вдруг вижу себя в тройном изображении. У меня до сих пор сохранилось это трехстворчатое японское зеркало. Большие красивые глаза, из которых текут крупные хрустальные слезы. Эх, черт возьми, вот так бы меня сейчас снять. Потом замираю. Значит, я не по-настоящему переживаю. И снова рыдание. Что теперь сказать об этой сцене? Я ведь была искренней. И когда плакала, и когда смотрела в зеркало, и оценивала себя со стороны. Наверное, это в природе актера. Я не подсчитывала, сколько всего ролей я сыграла перед камерой. Не знаю, нужно ли это и возможно ли. Как-то раз мне попала в руки любопытная книга Евгения Марголита и Вячеслава Шмырова «Изъятое кино». Оказывается, я снималась и в запрещенных фильмах. Судя по этой книге, я сыграла впервые вовсе не в моей любви. Для меня это открытие. В 1938 году режиссер Александр Медведкин снял на Мосфильме эксцентрическую комедию «Новая Москва». Там играли Мария Блюменталь-Тамарина, Нина Алисова, Даниил Сагал. Меня, ученицу студии камерного театра, пригласили на эпизод. Как шли съемки, что я там делала, ничего не помню. Видно, моя роль была настолько незначительной, что она начисто выветрилась из головы. Картину признали неудачной и не выпустили на экран. Клянусь, моей вины в том нет. И когда на вечере, посвященном моему 80-летию, один из авторов названной книги представил на экране фрагмент из «Новой Москвы», я изумилась. Неужели это я? Но вспомнила, как попала в эту картину. Меня также пригласили участвовать в массовке в комедии «Девушка с характером», первом фильме Валентины Серовой. Я уже тогда поняла, что ассистенты режиссера охотнее всего приглашают симпатичных девушек, чтобы потом на съемках приударить за ними. В «Девушке с характером» мы жили в вагоне, и моя роль заключалась в том, что я должна была по команде соскакивать с вагонных ступенек, а потом снова на них залезать. Так продолжалось раз 100, по крайней мере. Не знаю, вошли ли эти мои соскоки в фильм. Из той же книги «Изъятое кино» я узнала, что в 1940 году, еще до выхода «Моей любви», я снялась в так называемом оборонном фильме «Два командира». Он рассказывал о том, как два друга, два командира Красной армии, бдительно борются с происками агентов иностранной разведки. Здесь у меня была настоящая роль метеоролога Любы. Как она сражалась со шпионами, не знаю. Зато хорошо запомнилось, как моя героиня разъезжала на лошади. Репетиция этой сцены шла во дворе Мосфильма, перед его главным и единственным тогда корпусом. Почему-то работники студии прильнули ко всем окнам, наблюдая, как я пытаюсь поэффектнее горцовать в седле. Слава богу, что до этого я занималась конным спортом. Хоть не сразу свалилась, но болталась в седле, как мешок. По сценарию лошадь должна была сбросить меня. Может быть, в результате вражьих происков. Снимали этот эпизод, точнее, самый момент моего падения, в павильоне. В кадре, мне объяснили, сначала будут мои ноги и часть лошадиного живота, затем земля, состоявшая из мелких камешков, на которой я падала задним местом. Дублей было столько, что моя бедная попка покрылась мелкими-мелкими синяками. Снимали этот запретный фильм три режиссера. Сначала Дарья Шперкан, которую называли «лошадиным режиссером». Она постоянно работала с лошадьми. Ее сменили два льва — Брожовский и Ишков. Когда началась война, они оба ушли в народное ополчение. Ишков не вернулся. Общее художественное руководство картиной осуществлял Александр Мочерет, который часто орал и на режиссеров, и на актеров, устраивая шумные скандалы. И по студии ходила поговорка: «Здесь мочереться воспрещается». По-моему, даже такой плакат кто-то повесил. А снимал фильм Тимофей Лебешев, отец ныне знаменитого оператора Павла Лебешева. Любопытно, что Тимофей симпатизировал мне и пригласил как-то домой, показал годовалого мальчика, который гордо вышагивал по одеяльцу, держась за спинку кроватки. Кто мог тогда предположить, что этот крепыш снимет столько прекрасных фильмов, и среди них неоконченную пьесу для механического пианино, ставшую классикой нашего кинематографа. На экран два командира не вышли. Что ж там не понравилось руководству студии? Почему оно определило крайне низкий художественный уровень фильма, не знаю. Но упомянутая книга утверждает, что против выпуска его в прокат выступали такие киты, как Эйзенштейн, Александров, Пудовкин, Пырьев. Даже сегодня делается стыдно, что я сыграла плохо, а так наверняка в этой агитке и было, а они на это смотрели. В годы войны в Ташкенте я участвовала еще в одном изъятом фильме. В короткометражке режиссера Владимира Брауна «Пропавший без вести». Она рассказывала о мужестве военных моряков с торпедного катера. Браун был вообще специалистом по морской тематике. С ним я по работе больше не встречалась. А эту картину готовили для очередного боевого киносборника. Тогда они пользовались успехом у зрителей. Но выпуск киносборника вдруг прекратили, и «Пропавшего без вести» зрители не увидели. Я рассказала довольно подробно о своих запрещенных фильмах и еще раз удивилась причудам человеческой памяти. Порой достаточно толчка, чтобы она заговорила. А порой и самые известные имена не вызывают в ней никакого отзвука. Уже после войны я снялась в картине «Новый дом». Почти всю роль проехала верхом на лошади. Очень тяжело мне это давалось. Во время съемок мирная кобыла покалечилась, а глобли ее проткнула. Пришлось искать другую, чтобы продолжить работу. Искали, искали. Нашли жеребца, похожего по цвету. Этот жеребец почему-то сразу возненавидел меня. Сяду спокойно в седло, а он вздергивает зад и меня сбрасывает. Впрочем, по роли это тоже было нужно. Но достигалось, конечно, другим способом. Снимали несколько дублей. И снова я, как в забытых двух командирах, была вся в синяках. Смешные подробности, но это все кино. Ставил «Новый дом» Корж Саблин. И в главной роли должна была сниматься не я, а Зоя Федорова. Собственно, она уже начала работать. Но ее вызвали в Москву, арестовали и надолго отправили в лагеря. Корж пригласил не столько меня, сколько Рапопорта. На картине был плохой оператор. И Корж знал, что Рапопорт пойдет, только если там буду я. Мы приехали в Минск, выбирали натуру в белорусской деревне. Играли Хохряков, Самойлов, Костя Сорокин. Фильм получился не таким уж плохим, даже по-своему симпатичным. Но его ругали, переделывали. Сценарий Помещикова был действительно слабый. Я помню только, что была рецензия, в которой писали: «Что за шум? Новый дом провалился». Мы жили в деревне, очень хорошо работали. Рапопорт прекрасно снимал. В фильме все действие происходит на стройке. Я, новый председатель колхоза, олицетворяю стремление к коммунизму. Помню, там был такой диалог. Мы сидим с Хохряковым, он играл старого председателя. Я ему говорю: «Посмотри в окно. Ты видишь? Труба». «Да». «Так твое дело, труба». Такой вот юмор. У моей героини был роман с героем фильма, вернувшимся с войны офицером, роль которого исполнял Евгений Самойлов, любимец публики. Он тогда был очень популярным и имел огромный успех. Правда, он сам себя тоже любил, сам себе тоже очень нравился. Я заметила, что красивые мужчины вообще очень заняты своей внешностью. Вот и Слава Тихонов часто смотрелся в зеркало. Даже в самолете, когда мы вместе летели, он знал, что у него левая сторона лица лучше правой, и поэтому стремился сниматься только слева. Не зря я не люблю красивых мужиков. Они до противного себя любят, слишком занимаются своей внешностью и зачастую очень самоуверены. В той картине отчаянно лакировалась жизнь, как тогда было принято в кинематографе. Я тоже чрезмерно лакировала свою внешность. Сейчас смотрю и вижу. Здесь надо, чтобы у героини была юбка подлиннее, а здесь, чтобы волосы не были так аккуратно уложены. Вот она в поле, а как у нее лежит локон, как красиво накинута косыночка. А тогда мне это нравилось. Я хотела быть миловидной и выглядеть как можно красивее. Я почему-то вспоминаю Фурцеву, когда кинематограф был в ее подчинении. Я ей рассказала, что буду играть деревенскую женщину, а она говорит: «Как надоели грязные, рваные русские бабы, неопрятно повязанные, с животами, с фартуками. Оденьтесь поприличней. Пускай наша женщина будет аккуратной и чистой». «Новый дом» был снят до этого разговора с министром культуры. Но казалось, будто следуя ее советам. А теперь смотрю и вижу. Неправда все это. В этой картине пригодилась моя любовь к спорту. Да и вообще, все, чем я занималась. Верховая езда, лыжи, теннис. Все, кроме байдарки, пригодилось в кино. Музыку к фильму написал Дунаевский. И у нас в связи с этим была встреча. Мне нужны были ноты к новому дому, и я никак не могла их достать и позвонила ему. Он в то время руководил детским ансамблем в доме железнодорожников. Я пришла в его кабинет. Вижу, в кресле сидит молодая красивая женщина и по-американски держит ноги на столе. Это была его вторая жена, в то время балерина театра оперетты. Я из любопытства потом пошла на ее спектакль. Впоследствии я узнала, что Дунаевский не хотел уходить от первой жены и сына Жени. Тогда эта балерина родила Максима, который сейчас стал популярным композитором. С Женей, его первым сыном, мы иногда видимся. После юбилея Дунаевского Женя пошел меня провожать и говорил, что это сплетня, будто отец покончил с собой. У него уже давно болело сердце. Вернувшись из Риги, он говорил по телефону с кем-то. Ему стало плохо. Он уронил трубку, хотел позвать на помощь. Да воздуха не хватило. Работница была на кухне, и когда она пришла, было уже поздно. Но я забежала вперед. Тогда, после нашего разрыва, Дунаевский мне так и не позвонил. Он был очень сильным человеком. Я знаю, он много пережил. В начале 1941 года я уехала сниматься в Ялту. И 13 февраля опять получила корзину белой сирени. Но разрыв уже произошел. Я перестала получать телеграммы и тем более письма. Какие-то отдельные встречи были, но все было кончено. Началась война. Вся жизнь перевернулась. Я уехала сниматься в Алма-Ату, там заболела брюшным тифом. В тот момент в Алма-Ате от тифа уже умерли актеры Блинов, Магарил и еще 215 человек. И вот в больницу, где я лежала с тифом, пришла телеграмма от Дунаевского. «Такая человечина, как вы, не может умереть». Я встретила его в Алма-Ате уже после болезни. Он очень волновался, говорил: «Может быть, вам что-нибудь надо? Может быть, деньги? Как помочь вам выкарабкаться? Мне ничего не нужно. А он вдруг злорадно заметил. Как вы подурнели? Женщина, Исаак Иосифович, ответила я. Сегодня подурнеет, а завтра похорошеет. А вот вы постарели, и с этим уже ничего не поделаешь. Было такое свидание? Было. Шли годы. Я была уже популярной актрисой, отдыхала в Риге. У меня есть удивительная черта. Я прекрасно приспосабливаюсь к среде, в которой нахожусь. Живу в деревне у какой-нибудь старухи. И с ней выпиваю и беседую. Она моя подруга, и мне с ней интересно. Также и в доме художников в Риге, в Майере, я уже с мольбертом. Это мое умение приспособиться к разным людям, к любым обстоятельствам. Можно проследить на протяжении всей моей жизни. Мне кажется, если я захочу, то смогу найти ключ к любому человеку и буду от него что-то получать, обогащаться, учиться или, наоборот, отдавать ему. В Майере я себя прекрасно чувствовала. По дороге с пляжа я очень любила загорать. По-моему, загар мне шел. Я зашла в ресторан «Лидо». Вдруг маленький оркестрик заиграл мою любовь. Я улыбнулась и подумала, что они играют в мою честь. Кивнула им одобрительно, как полагается звезде, хотя таковой себя никогда не чувствовала. Но приятно. Приятно, конечно, было. Тебя узнают, просят автограф. У тебя настоящий успех. Зрители тогда так любили кино. И я улыбаюсь, пью кофе. Вдруг кто-то меня берет за плечи. Я поднимаю голову. Исаак Иосифович. Вы, конечно, думаете, что это они сами вашу честь сыграли? Нет, это я заказал. Сказал, мне почудилось опять чуть злорадно. Потом пригласил меня на свой последний сольный концерт в Риге. Я буду дирижировать для вас, как когда-то. Когда у него раньше бывали сольные концерты в Ленинграде или в Москве, я всегда на них присутствовала. И он для меня играл, для меня дирижировал, мне кланялся. Он так волновался при этом. Я не так уж понимала в музыке, больше делала вид. Но старалась быть, и действительно была, не просто женщиной, а возлюбленной великого композитора. Надо сказать, что он прекрасно умел ухаживать за женщиной. Это великое искусство. Порой мы сами сокращаем любовь, а могли бы продлить, если бы не наш быт, который превращает чувства в повседневность. Мне кажется, что любовь — это чувство творческое, созидание, и этому научил меня Исаак Иосифович. Все время, что мы были вместе, он пытался превратить в праздник. Вот все говорили, что Орлов и Александров во что-то играли. А разве это плохо? Я была у них дома и наблюдала их отношения. У нее была своя комната, у него своя. Он всегда стучал, когда хотел войти. Я думаю, это лучше, чем когда режиссер при всех матом кроет свою жену. Это я тоже видела.